Страхи во сне и наяву. Дети очень любят качели. И в этой страсти они нашли бы общий язык с детенышами обезьян или медведей. Но ни щенку, ни жеребенку качели не доставляют удовольствия, потому что у них нет врожденных программ брахиации, перепрыгивания с ветки на ветку, раскачавшись на руках. А у нас эти программы наших предков сохранились. И один из загадочных мотивов снов почти у всех людей — полет во сне, полет брахиатора. И отсюда же ночные кошмары, воспроизводящие ощущения при падении в бездну, столь частый для брахиатора страх промахнуться и разбиться. Если вы не склонны согласиться со мной, то объясните мне, почему людям не снится другая опасность — утонуть? Потому что для наших предков при их образе жизни она не была актуальна. Мы вместе с обезьянами, в отличие от большинства животных, не имеем даже врожденной программы, позволяющей плавать, не обучаясь. И все мы знаем, что темноты мы тоже боимся инстинктивно, как все дневные животные. А не в силу каких-то реальных опасностей, которых она для нас уже давно не таит ни в лесу, ни в пустом доме. Все животные наделены инстинктом самосохранения, страхом смерти, программами, обеспечивающими узнавание главных, стандартных опасностей с первого предъявления. Для гусенка или индюшонка это летящий темный крест с укороченной передней перекладиной, образ хищной птицы. У очень многих птиц и зверей врожденный образ хищника – совы, кошачьи. Это овал с острыми ушами, круглыми, нацеленными на вас глазами и оскаленными зубами. Если вы будете в зоологическом музее в Санкт-Петербурге, посмотрите в отделе насекомых, сколько видов бабочек имеет на крыльях снизу маскировочную окраску, а на крыльях сверху четкий глазчатый рисунок. Если маскировка не помогла и враг обнаружил сидящую на стволе дерева со сложенными крыльями бабочку, она распахивает крылья. И птица, да и мы с вами, на столь нужный для бабочки, чтобы улететь, миг, парализованный испугом. Самый страшный хищник для наземных приматов и наших предков — леопард. Его окраска, желтая с черными пятнами, самая яркая для нас, наиболее приковывающая наше внимание. Это используют в рекламе, в дорожных знаках. Вы едете ночью на машине, и в свете фар на обочине дороги вспыхнули два огонька. Глаза всего лишь кошки, а вы вздрагиваете. Как же вздрогнете вы, в упор наткнувшись ночью в лесу на два желтых горящих кружка с черными зрачками? Или, увидев днем в листве маску, морду леопарда, учиться узнавать которую нам не нужно? Дети пугаются ее сразу. Усиливая эти хищные признаки в облике животных, художники-иллюстраторы и мультипликаторы создают потрясающие по воздействию образы кровожадных хищников. Зачем? Чтобы дети пугались. Зачем же пугать их? Да потому что это им нужно. Они этого сами хотят. Страшных волков, тигров, людоедов, чудовищ, страшных мест в сказках. Если их не даем мы, они придумывают их сами. То есть, по сути, сами устраивают для себя игровое обучение узнавать хищников и проверять свои врожденные реакции на них. Эти хищники уже в Красной книге. Давно они не едят людей. Давно самая большая опасность для детворы — автомашины. Но наши врожденные программы — о зверях, а не об автомашинах. Для животных их хищник — это тот, кто в конце концов окончит их дни. Но пусть лучше он подождет. Он страшен, это понятно. Но отвратителен ли он? Нет. Оказывается, он завораживающе прекрасен. Таким его заставляет видеть программа. Увидев хищника издалека, с безопасного расстояния, или сидя в безопасном месте, не будь равнодушен. Внимательно наблюдай его, все его движения, все его повадки. Готовься к той встрече с ним, которая может стать последней, если ты недостаточно изучил врага. Эта программа есть у очень многих животных. И для нас, наши бывшие пожиратели, крупные кошачьи, одни из самых ловких, грациозных, привлекательных для наблюдения животных. Для контраста вспомните, почему нам противны обезьяны. Спок выделяет в развитии духовной жизни детей период после 4 лет как период интенсивного раздумья о смерти, ее причинах и способах избежать ее. Не только разговоры взрослых или смерть кого-нибудь из них, но в большой мере наблюдение гибели мелких зверьков, птиц, насекомых, цветов питают размышления ребенка. В конце концов, маленький человек осознает, что, скорее всего, тоже смертен, но он уверен, что ему удастся перехитрить смерть. Это как раз тот возраст, в котором у матери его, предка-собирателя, рождался следующий ребенок, а старшему приходилось заботиться о себе все более самостоятельно. И современный счастливый ребенок, окруженный заботой родителей, подчиняясь древней программе, упорно анализирует то, о чем, казалось бы, ему лучше пока что совсем не знать. Кстати, именно в этом возрасте дети часто возмущают нас внешне беспричинным жестоким убийством мелких животных. Потребность своими глазами увидеть смерть – одна из причин этого. Как обмануть смерть? Один из способов перехитрить смерть – это заключить с ней союз. Вы знаете, что многие виды заключают между собой союзы, что можно, вступив в особые отношения с хищником, не только не быть съеденным, но и получить защиту. Механика тут простая. Она воспроизводится в мультфильмах. Маленький зверек, в мультфильмах это мышь или заяц, улепетывая от хищника средних размеров, скажем, кота, бежит к крупному зверю, медведю, собаке, и пробегает рядом с ним. Что видит крупный зверь в первую очередь? Пробежавшая рядом мышь его не волнует, а вот кот, мчащийся прямо на него, это неслыханная наглость, и он угрожает коту или даже атакует его. Переключенный на наглеца крупный зверь не обращает на мышь внимания. Она может за него спрятаться. Малыши недаром любят эти мультфильмы. Они соответствуют их врожденной программе. У взрослых та же мечта о союзе с сильным и страшным хищником порождает попытку внушить себе и другим, что такой союз заключен. И это удается. Все первобытные религии искали и находили животных-покровителей. Сны разума рождают химер. Человекообразным обезьянам из-за крупных размеров хищные птицы и змеи не опасны. Но небольшие древесные обезьяны, а наши отдаленные предки были и такими, очень боятся и хищных птиц, и сов, и змей, охотящихся на приматов среди ветвей. Наша неосознанная, иррациональная боязнь змей, ночных и дневных хищных птиц – наше генетическое наследство. И подсознательная тяга, и повышенный интерес к ним оттуда же. Из того, что вы узнали ранее, вы можете вывести, как естественно было детям скотоводов начать обожествлять быка и корову. Третья инстинктивная основа, о которой здесь речь, адресована кошачьим, хищным птицам и змеям, самым популярным мнимым покровителям всех народов на всех материках. Вспомните хотя бы гербы и геральдические знаки всех этих львов и орлов. Этологу особенно забавны химеры. Совмещение в одном теле животного-защитника частей, взятых от нескольких животных. В химере всегда есть кусочки льва, орла или змеи, 3 врожденных образов врагов-приматов. Кусочки можно приклеить и к быку, и к человеку, но это логически чистая химера – это грифон, жуткая помесь льва, орла и змеи. Тут мне слышатся возмущенные голоса специалистов-этнографов, начинающих перечислять, как сложно и запутанно через многоступенчатую символику объясняли и объясняют все это сами народы, носители подобных религий, и современные специалисты по ним. Успокойтесь. Я не посягаю на ваш хлеб. Бог с ним, с особым первобытным сознанием. Я уже не раз говорил, что весь фокус в том, что человек объясняет свои поступки, если в них есть инстинктивная основа, крайне путанно. Иначе и быть не может. Если же мы выясняем путем сравнения с другими животными, в чем суть инстинктивной программы, мы проникаем к истокам подсознания, а они очень просты и рационалистичны для тех условий, когда их создавал отбор. Вы только что познакомились с программой «Везде ищи глаз, бойся глаза». И теперь понятно, почему такое место во многих религиях отводится глазу. Почему для нас глазасты и солнце, и луна. Кстати, на луне мы, как младенец, пытаемся увидеть лицо матери. Невозможно понять человека, изучая только человека, без его генетических корней. Это все равно, что пытаться понять историю человечества, изучив все газеты за сегодня, вчера и позавчера. У биологии иной масштаб времени.